Я отправляю тебе СМС, и тело в очень странном состоянии. Приятно. Ты управляешь мной даже на расстоянии. Я тебя чувствую. Каждый твой вдох, выдох, смятение. И грусть, и злость, и радость. И даже твое возбуждение. Я сама не понимаю, как и почему это происходит. Но каждое твое ощущение сквозь меня тоже проходит. Без 5-6. И тело начинает меня удивлять. Минуту, секунды. Пора отправлять и в космос улетать.